Постоянно спал на земле, даже в дождь, когда хозяин предлагал ночевать на сеновале. Вот и горемыка большой очага не спит. А мужчины, что помогали тебе, Уилл и Скалли, ни разу не оставались у нас на ночь. Этого не одобряет их господин. Помнишь их, как они не хотели слушать твоих повелений, пока им не приказал хозяин? Он мог им приказы отдавать, потому что получил их в обмен на землю, которую сдал в наем. Лина говорит, что хозяин здорово наловчился, получать не давая. Я знаю, так оно и есть. Вижу подобное постоянно, как тогда. Я смотрю, мать слушает, младшенький на бедре у ней примостился. Оказывается, сеньор хозяину задолжал, оплатить-то нечем. И хозяин запросил взамен женщину, но без дитя мелкого, тогда квиты. А Минья Мэй, давай его упрашивать. Мальчонка где у меня грудной. Возьмите девочку, говорит, дочерь мою возьмите. Меня, значит. Хозяин согласился, скостил долг. И когда табачный лист развесили сушиться, святой отец посадил меня на паром, потом на шкуну, потом на расшиву, впихнул между своими коробами с книгами и съестным. На второй день напал лютый холод, я радовалась, что на мне плащ, хотя тонковат. Святой отец велел сидеть и с места не сходить, а сам пошел в другой конец судна. Тут ко мне подходит какая-то женщина, говорит, встань. Я встала, она возьми да издерни у меня с плеч единственную тепличку. Потом забрала мои помоечные туфли и ушла. Святой отец аж красный стал, когда узнал, что стряслось. Кинулся узнавать, спрашивать, кто и что, да куда там. В конце концов раздобыл тряпок и обернул мне ноги. Так я узнала, что не в пример тем местам, где жили мы у сеньора, здесь священники не в чести. Когда святой отец обратился за подмогой к кормщику, тот только в море плюнул. А падре добрый человек, я таких за свою жизнь больше не встречала. Когда сюда приехала, подумала. Вот про это место он и говорил, упреждал. Про смертный холод в аду, предваряющий вечное пламя, на котором грешники бултыхаются в котлах, и напротив них жарится. «Но сперва всегда лед», — говорил он. И когда я увидела, как этот лед ножами свешивается с крыши ветвей, когда почувствовала, как седой воздух обжигает лицо, я точно убедилась, что скоро грядет огонь. Потом Лина, не глядя на меня, посмеялась, окутывая меня до тепла. Хозяйка же смотрела в сторону. Да и горемыка не очень-то рада была меня видеть. Только рукой мотала у лица, будто ей осы досаждают. Она вообще странная. Алина сказала, что у нее опять будет ребенок. Причем невесть от кого. И горемыка тоже не говорит. Уилл и Скалли только хохочут и отнекиваются. Лина склоняется к тому, что это хозяин постарался. У нее, говорит, есть причина так думать. Когда я спросила, что за причина, она сказала, «Ну, он же мужик». Хозяйка молчит, я тем паче. Но мне тревожно. Не для того, что придется работать больше, а просто матери с их вечно голодными детьми меня смущают. За ведущие да бесстыжи больно. Всегда-то они поднимут их, меня покажут и что-то им на ушко шепчут. Сама говорит про меня что-то важное, говорит, а сама рукой мальца своего заслоняет. В волнах прибоя показался человек. Он осторожно переступал с песка на камень, с камня на песок, двигаясь к берегу. Туман, накат Атлантики и вонь гниющих водорослей накрывали бухту и мешали идти. Он слышал, как хлюпает в сапогах, но не видел ни рук своих, ни сумы с поклажей. Когда прибой остался позади, и вязнущие в грязи каблуки зачавкали, обернулся махнуть рукой на прощание морякам с баркаса. Но мачта уже растворилась в тумане, так что прибывший не узнал. То ли они остались на якоре, то ли решили рискнуть и пустились дальше, огибая извивы берега и вслепую отыскивая портовые дамбы и пристани. В отличие от английских туманов, каковым привык он со времен